Глава 12. Спенсер некоторое время держался поближе к берегу Кентукки, чтобы избежать сильного течения реки в том месте, где она сливается с рекою Огайо близ Карлтона. Вскоре замаячили огни пристани, невдалеке от которой, шагах в 100, не больше, находилась гостиница. Было уже за полночь, и, конечно, все в городке спали крепким сном. Родерик принялся барабанить кулаками, и ему удалось, наконец, добудиться владельца гостиницы. В дверях показался босой человек со свечой в огромной жилистой руке. Он был невероятно длинный и тощий, а огромная голова его была покрыта жесткими рыжеватыми волосами. Грязная холщовая сорочка и грязные панталоны из того же материала служили, очевидно, одинаково и днем, и ночью. Его невероятно крупные ноги были совсем плоские, а на пальцах красовались неимоверной величины мозоли. «Какого дьявола!» — начал было владелец гостиницы, но вдруг заметил Сюзанну и проворчал. «Прошу прощения, мисс!» Родерик Спенсер стал выкладывать заранее приготовленную историю. Хозяин выслушал и пальцем показал на книгу для записей гостей, лежавшую на столике. Родерик вывел забавными каракулями Кейт Питерс из Мильтона в штате Кентукки. Владелец гостиницы направился к лестнице, кинув по пути Сюзанне. «Пойдемте за мною. Одну минутку», — сказал Родерик. Он отвел свою сестру Кейт в сторону и тихо дал ей следующее наставление. «Я вернусь завтра. Точно не знаю, когда, и мы с вами двинемся в путь. На всякий случай предупреждаю, не вздумайте беспокоиться, если меня завтра не окажется здесь. Только будьте уверены, что это не по моей вине, и ждите меня». Сюзанна кивнула головой и посмотрела на него глазами, светившимися доверием и признательностью. «Кроме того, — быстро продолжал Спенсер, — я оставлю вот это на ваше попечение». Сюзанна увидела, что он протягивает ей, и инстинктивно отдернула руки и спрятала их за спиною. «Не будьте глупышкой!» — с добродушной нетерпеливостью сказал молодой человек. «По всей вероятности, вам не придется воспользоваться содержимым этого кошелька. Но если что-нибудь случится, то эти деньги вам очень и очень пригодятся. А потом вы сумеете мне их вернуть, когда устроитесь». Он взял ее руку и вложил в нее кошелек. Сюзанна не находила слов для возражения и не стала упорствовать. Она даже не поблагодарила его и только посмотрела на него взглядом, который говорил красноречивее слов. Родерик Спенсер импульсивно подошел к ней вплотную и поцеловал в щеку. «До свидания, сестричка!» — громко сказал он и вышел за дверь. Сюзанна не покраснела от его поцелуя. Наоборот, она побледнела и глядела вслед Родерику с таким видом, с каким человек, очутившийся в темном погребе, смотрит на последнюю догорающую спичку. «Пожалуйста, сюда, мадам!» — нетерпеливо окликнул ее владелец гостиницы. Сюзанна вздрогнула, но сейчас же повернулась и пошла следом за ним по скрипучей лестнице. «Вот эта комната стоит $1,50 в день!» — сказал он. — Но у нас есть еще комнаты по доллару. — В таком случае я возьму ту, которая стоит доллар. Хозяин колебался. — Хм, — проворчал он наконец. — Дела сейчас неважны, и комнаты пустуют. Так и быть. Уступлю вам эту за доллар. — О, спасибо! Но если эта комната стоит больше... — Да уж ладно, — снова проворчал хозяин. — Другие комнаты такие, что не подойдут для дамы. А кроме того, — добавил он с лукавой усмешкой, от которой его лицо стало еще более уродливым, — пришлось бы будить моих двух сынков, будь они прокляты, а я предпочел бы иметь дело с осиным гнездом, чем с ними. «Свечу я вам оставлю», — сказал он на прощание. Как только Сюзанна осталась одна, она задула свечу и подбежала к окну. Она увидела лодку, в которой сидел Спенсер, и, быстро засветив свечу, снова вернулась к окну и замахала белой салфеткой, которую по дороге сорвала со столика. Ей показалось, что одно из весел поднялось кверху, точно в ответ на ее сигнал, но она не была уверена в этом. Она не отходила от окна, пока лодка не скрылась, потонув в непроглядной мгле. Сюзанна нашла мыло и полотенце и принялась тщательно умываться. Затем она распустила волосы, расчесала их, насколько это можно было сделать без гребня, и снова заплела косы. Постель была жесткая, но, по крайней мере, чистая. Едва Сюзанна опустила голову на подушку, как уснула крепким сном. Она проснулась, услышав стук в дверь, и голос, предупреждавший, что завтрак подходит к концу, а потому не мешало бы ей поторопиться. Сюзанна присела, натянула один чулок, а потом снова упала на подушку и немедленно уснула. А когда она открыла глаза, солнце уже стояло высоко в небе и было, наверное, после 12. Она быстро оделась, умылась, снова причесала волосы и заплела их на затылке, чтобы казаться более взрослой. Затем она спустилась вниз, чувствуя невероятный голод. Столовая была насыщена всеми ароматами кухни, среди которых преобладал запах подгоревшего сала. По-видимому, уже шли приготовления к обеду. Девушка в синей ситцевой юбке и в залитой соусом блузке посадила ее за один из столиков и сказала: «Сейчас придет обедать один джентльмен, и я вас посажу вместе. Насколько мне известно, он не кусается, а потому нет никакой надобности пачкать два стола». Против таких аргументов нечего было возразить, и Сюзанна оказалась напротив полного пожилого джентльмена с длинными волосами и с лицом, напоминавшим спившегося актера или проповедника. В нем можно было сразу узнать одного из тех вечных скитальцев, которые приезжают в маленькие городки либо со всевозможными трупами, либо продают патентованные медикаменты, либо же показывают всякие фокусы на перекрестках улиц. Сюзанна некоторое время из-под тишка наблюдала за ним, но так как он это заметил, она опустила глаза на тарелку и принялась за обед. Когда подали, наконец, кофе с яблочным пирогом, незнакомец сделал попытку завязать беседу. «Жарко сегодня», — сказал он. «Да, довольно жарко», — согласилась с ним Сюзанна и впервые осмелилась посмотреть на него в упор. Добрые глаза и такой необычайно красивый лоб, что взор невольно задерживался на нем. Каков бы ни был характер этого человека, каково бы ни было его положение в обществе, не могло быть никакого сомнения в том, что он исключительно умен. «Вот надоедливые мухи», — продолжал он, — «хотя по сравнению с Австралией это сущие пустяки. Там мухи невероятной величины, и кусаются они, как собаки. Каждую муху надо снимать рукой, и каждая уносит с собой кусок кожи. Туземцы смеялись над нами, когда мы пытались отогнать этих страшных насекомых». У незнакомца были приятные, непринужденные манеры, свойственные человеку, свыкшемуся со всякими людьми во всем мире и со всевозможными поворотами колеса фортуны. Сюзанна молчала и только внимательно слушала. «В настоящее время я занимаюсь театральным делом. Я когда-то был клоуном, но, признаюсь, клоун из меня был прескверный. Сейчас у меня есть собственная труппа. Если вы еще долго думаете оставаться здесь, то непременно приходите навестить наш плавучий театр. Он стоит тут неподалеку, у пристани. Даже из окна видно. Приходите и тащите с собой ваших родных. Благодарю вас», — сказала Сюзанна, забывая свой акцент и роль простой деревенской девушки. «Но я думаю, что завтра меня уже здесь не будет». На лице незнакомца выразилось невероятное изумление. А так как он не скрывал этого, то Сюзанна почувствовала ужасную неловкость. Ей стало ясно, что этот человек принимает ее не за ту фермерскую девушку, за которую она выдавала себя. Его глаза, правда, добрые, были очень проницательны. Сюзанна не докончила пирога и поспешила наверх в свою комнату. На пороге она вспомнила про кошелек, оставленный ей Родериком Спенсером. Она положила его, она хорошо это помнила, рядом со своим узлом на столе. Но сейчас там кошелька не было. «Наверное, я засунула его под подушку», — вслух произнесла она, и звук собственного голоса сильно испугал ее. Сюзанна посмотрела под подушку, потом стала искать по всей комнате, которая, между прочим, еще не была убрана. Она даже встряхнула простыню и одеяло. Кошелька нигде не было. Сюзанна села на край постели и, сложив руки на коленях, смотрела в упор на то место, где недавно лежал кошелек. Его кошелек, оставленный на ее попечение. Как же она теперь сможет смотреть ему в глаза? Что он подумает о ней, узнав, что на нее нельзя положиться, даже когда речь идет о таких пустяках? И какая черная неблагодарность за его ласку! Что же теперь ей делать? Поговорить с хозяином гостиницы? Поднять шум и привлечь к себе всеобщее внимание? Но разве это поможет? Разве это вернет ей украденный кошелек, взятый, возможно, самим же владельцем гостиницы? Снова к ней постучались и позвали к ужину. Но Сюзанна отказалась под тем предлогом, что ей не здоровится. Она опять начала шарить по всей комнате, потом отдохнула несколько минут и сызнова принялась искать по всем уголкам. Наконец, она подошла к окну и стала смотреть на небо и на землю, над которой сгущались сумерки. Тут она случайно обратила внимание на плавучий театр, расписанный яркими красками и пестро убранный. У носа судна стоял человек. Сюзанна тотчас же узнала в нем своего визави за обедом. Он курил сейчас сигару. Она заметила, что он смотрит на нее, и подумала, что он, возможно, видел, как она, точно угорелая, металась по комнате. Из каюты плавучего театра вышла какая-то женщина и стала рядом с ним. Как только он отвел взгляд от ее лица, Сюзанна поспешила опустить шторы и осталась совершенно одна, нетерпеливо поглядывая время от времени на медленно подвигавшиеся стрелки часов. Лишь к утру она уснула, но проснулась с какой-то тупой болью в душе, точно ожидая чего-то страшного. То она с ужасом думала о том, что вот-вот приедет Спенсер, а в следующую минуту с радостью рисовала себе его возвращение. Несколько раз ее звали к завтраку, но Сюзанна чувствовала, что не в состоянии будет проглотить ни одного кусочка. Что же будет с нею, если он не вернется? Она снова начала шарить по комнате, все еще на что-то надеясь, и каждый раз ее ждало к концу ужасное разочарование. Часов в 12 пришла горничная и принесла ей письмо. Сюзанна быстро вскрыла его дрожащими руками и прочла. «Я только было вернулся к моей лошадке и хотел сесть на нее, как она чего-то испугалась, ударила меня копытом и, по-видимому, переломила мне ногу. Я советую вам сесть в поезд и поехать в Цинциннати. А когда устроитесь где-нибудь в пансионе, то дайте мне немедленно знать. Я приеду через несколько недель. Но вы не беспокойтесь, я написал бы больше, если бы мог писать. Верьте мне, что все будет хорошо». У вас много отваги и смышленности, и я помогу вам одержать победу над жизнью. Сюзанна держала в руке письмо без подписи и, усевшись у окна, долго сидела, не шевеля ни одним мускулом. Потом она встала и направилась к плавучему театру. На корме находилось несколько человек, о чем-то споривших. Сюзанна смотрела только на человека, с которым она познакомилась за обедом. Лицо у него было вспухшее, глаза налиты кровью, но, тем не менее, он излучал из себя беспечность и добродушие. Не спуская глаз с воды, Сюзанна сказала, «Можно мне поговорить с вами?» «Конечно, мадам», — быстро ответил он, снимая старую соломенную шляпу с пестрой грязной лентой. «В чем дело?» — добавил он, и в голосе его Сюзанне послышалась глубокая симпатия. «Не согласитесь ли вы одолжить мне $2 с тем, чтобы позволить мне отработать эту сумму?» Он пристально посмотрел на нее и спросил, «А зачем вам $2? Чтобы уплатить в гостинице, так что ли?» Сюзанна утвердительно кивнула головой. «Это значит, что он не вернулся?» «Он сломал себе ногу», — ответила Сюзанна. «Ага». Его голос звучал вежливо и сочувственно, но вместе с тем видно было, что он не верит Сюзанне. «А петь вы умеете?» — вдруг спросил он. «Немного». Он стоял, засунув руки глубоко в карманы, а потом быстрым движением протянул ей двухдолларовую кредитку. «Идите, уплатите по счету и тащите сюда свои вещи. Мы в самом скором времени собираемся двинуться дальше». «Спасибо», — ответила Сюзанна. Она вернулась в отель, собрала свои вещи, спустилась вниз и подошла к столу клерка. «Мистер Гемпер только что вышел», — сказала горничная, показываясь в дверях. «Я хотела только уплатить за свою комнату», — сказала Сюзанна и положила $2 на стол. «А вы разве не будете ждать вашего брата?» «Нет, он не приедет, он вдруг заболел. До свидания». «До свидания. Как это ужасно, когда человек неожиданно заболевает». «До свидания», — повторила Сюзанна, направляясь к выходу. Она не видела кривой усмешки на некрасивом лице горничной. Впрочем, Сюзанна осталась бы совершенно равнодушной к этому, если бы даже видела. Она чувствовала, что вступила в бой со всем миром, вооружившимся против нее. Она уже успела отрешиться от боязни перед тем, что подумают о ней, что скажут про нее люди, до которых ей ровно никакого дела не было. Сюзанна направилась к плавучему театру, и ее новый знакомый, дожидавшийся ее, помог ей подняться на палубу. Он вскочил туда следом за нею и тотчас же стал помогать кормчему проталкивать лодку на середину реки. Через некоторое время он вернулся и застал Сюзанну все на том же месте. «Ну-с», — начал он, закуривая сигару, — «теперь нам предстоит тихий и спокойный путь. Не мешало бы нам с вами ближе познакомиться, не так ли? Как вас зовут?» Сюзанна покраснела и колебалась, не зная, что ответить. «В гостинице я была записана под именем Кейт Питерс», — сказала она. «Этого недостаточно?» «Ни в коем случае», — воскликнул ее новый знакомый. «Вам необходимо имя, которое запечатлевалось бы в памяти. Скажем, Лорна Саквиль. Вот это красиво! Лорна Саквиль! Гениальная мысль! Вы не находите?» «Да», — согласилась Сюзанна. «Но разве это может иметь какое-нибудь значение?» «Это имеет огромное значение, могу вас уверить. Вы теперь стали членом странствующей труппы, и ваше имя должно заставить людей предвкушать что-то исключительно интересное. Это вроде аромата, которым блюдо возвещает о себе. Вы должны помнить, дорогая, что ступили за пределы скучного и реального мира, и теперь находитесь в царстве идеалов и грез». Из каюты, расположенной где-то в глубине судна, послышались голоса, один мужской, другой женский, обменивавшиеся сочной бранью и упреками. Антрепренер Сюзанны расхохотался. «Вы, может быть, хотите спросить, при чем тут идеалы и грезы? Ха-ха-ха! Но все же я вам говорю истинную правду. Или же это так или иначе должно быть правдой? Кстати, не мешает вам знать, что это судно носит громкое название «Плавучего дворца Мельпомены», а меня зовут Роберт Берлингем». Он улыбнулся и, протягивая руку Сюзанне, сказал: «Очень рад познакомиться с вами, мисс Лорна Саквиль. Смотрите, не забудьте своего имени». Сюзанна могла только ответить ему такой же ласковой и такой же искренней улыбкой. «А теперь мы пойдем знакомиться с остальными членами труппы, с остальными звездами, так как в плавучем дворце, надо вам знать, участвуют только звезды». Над входом в каюту висел ситцевый полог, натянутый на проволоку. Берлингем отдернул его в сторону, и Сюзанна увидела комнату футов 30 длиною, 12 в ширину и едва ли больше 6 вышиною. Между двух рядов узких скамей, занимавших всю комнату, шел узкий проход, а в противоположном конце находилась эстрада, в середине которой стояла сейчас переносная железная плита. Какая-то женщина в открытой блузе, в нижней юбке, с туфлями на босу ногу, возилась у плиты, а у самой рампы сидела другая женщина в синем матросском костюме, далеко не первой свежести, и болтала ногами. Под ними сидели на скамье двое мужчин в фланелевых сорочках. Роберт Берлингем направился к ним и, шагая по узкому проходу, крикнул: «Леди и джентльмены, позвольте вам представить последнее ценное прибавление к нашей труппе, мисс Лорна Саквиль, знаменитая исполнительница народных баллад». Мужчины лениво повернулись и посмотрели на Сюзанну. Берлингем украдкой бросал взгляды на женщину, возившуюся у плиты. Она была средних лет, очень полна, с грязновато-рыжими волосами, а во рту у нее блестели золотые зубы. «Мисс Анстретер, мисс Саквиль!» — сказал Берлингем. Женщины обменялись поклонами, причем мисс Анстретер кинула Сюзанне злобный взгляд, еще больше исказивший жирное, обрюзгшее лицо. «Мисс Конимор, мисс Саквиль!» — продолжал Берлингем, глядя на другую, более молодую женщину, сидевшую на краю эстрады. Мисс Конимор тоже была искусственной блондинкой, но ее волосы, должно быть, более охотно поддавались действию химического вещества, изменившего их цвет, чем у старшей женщины. В результате мисс Конимор была золотисто-рыжей, в отличие от грязновато-рыжих волос мисс Анстретер. Личиком она походила на ребенка, и, очевидно, она в свое время была очень красива. Возможно даже, что это было совсем недавно. Но теперь уже появились морщинки, а в глазах мелькало что-то коварное, как это всегда бывает у большинства женщин с крашенными волосами. По всей вероятности, некогда красивые зубы тоже быстро шли следом за ее увядающей красотой, о чем свидетельствовало с полдюжины золотых пломб спереди. Встретив на себе взгляд Сюзанны, мисс Конимор довольно дружелюбно кивнула ей. «Помилуй нас Бог!» — смеясь сказала она, обращаясь к Берлингему. «Неужели вы хотите, чтобы нас всех арестовали за кражу детей?» Берлингем засмеялся было в ответ, но вдруг прервал свой смех и с каким-то ощущением неловкости посмотрел на Сюзанну. «О, пустяки!» — сказал он, делая выразительный жест рукой, но интонация его голоса говорила о том, что он далеко не уверен в своих словах. Он раза два затянулся сигарой, а затем представил Сюзанне мужскую часть труппы — Эльберта Эшвиля и Грегори Темпеста. Оба они принадлежали к тому роду людей, которых публика окрестила артистами погорелого театра. Черные крашеные волосы Эшвиля были разделены ровным гладким пробором в самой середине головы. Серебристо-серые волосы мистера Темпеста находились в поэтическом беспорядке и падали на лоб завитушками. Эшвиль был склонен к полноте. Темпест же был высок и тощ, а его глаза, яснее слов, говорили о том, что он непроходимый сентиментальный осел. «А теперь, мисс Саквиль, мы пройдем на палубу и поговорим с вами о деле», — сказал Берлингем. «Кстати, что у вас на обед, Вайолет?» «Та же гадость, что и всегда», — ответила мисс Анстретер, вытирая кухонным полотенцем пот с лица и плеч. «Солонина с бобами и картошкой». «Ничего, воспрянем духом. Завтра или послезавтра будет лучше». «Я уже слышу то же самое с первого дня нашего турне». «Ради бога, перестаньте ворчать, Вая!» — тихо произнес Эшвиль. «Вечно вы огрызаетесь!» Сюзанна вышла на палубу следом за Берлингемом. Пока тот беседовал с кормчим, которого он звал Пат, она подошла к борту и стала глядеть на берег. Невдалеке показался маленький городок, расположенный у самого берега, и Сюзанна поняла, что это и есть Бруксберг, о котором говорил ей Родерик Спенсер. Она начала пристально вглядываться и увидела на холмике, на окраине города, довольно большой каменный дом с белой верандой и белым балконом. У ворот стояла лошадь, запряженная в бричку. На веранде суетилось несколько человек, и один из них был в черном. «Очевидно, доктор», — подумала Сюзанна, и рыдания тотчас же сдавили ее горло. Она быстро отвернулась, чтобы Берлингем не мог видеть выражение ее лица. И чуть слышно она прошептала. «До свидания, дорогой! До свидания и прости!»